Для только присоединившихся к нашей трансляции, эти удивительные существа являются копиями молодого человека, которого местные жители называют Наруто. Как нам удалось узнать от очевидцев и спасенных граждан, его полное имя – Наруто Узумаки. Он и его напарник Саске, вместе с группой мутантов, известных как Люди X, остановили то, что могло стать началом глобального геноцида. Портер поправил наушник и продолжил движение по улице, где волонтеры раздавали воду и еду пострадавшим. Согласно предварительным данным, программа «Стражи», изначально представленная как инициатива по защите граждан, оказалась частью масштабного заговора. Документы, обнародованные несколько часов назад из неустановленного источника, свидетельствуют о причастности высших эшелонов власти США к попытке массового уничтожения не только мутантов, но и людей с потенциалом к мутации, по сути, значительной части человечества. Репортер на мгновение замолчал, снова поправляя наушник. Буквально час назад поступила информация. Он сделал паузу, сверяясь с планшетом, также из неподтвержденных источников о смерти президента Келли. Обстоятельства пока неизвестны и требуют тщательного расследования. В связи с этим, внезапно за спиной репортера раздался грохот, один из поврежденных фасадов начал осыпаться. Не успела толпа даже вскрикнуть, как несколько клонов молниеносно создали золотистый энергетический купол, удержав падающие обломки. Как вы только что видели, Портер повернулся к камере, стряхивая пыль с пиджака, работа по обеспечению безопасности граждан продолжается непрерывно. По предварительным оценкам, благодаря этим двойникам, количество жертв удалось сократить до минимума. В кадре появились вертолеты с флагами разных стран, прибывала международная помощь. Несмотря на сложные политические отношения, продолжил журналист, мировое сообщество проявило невероятную солидарность. Более 50 стран, включая Китай, Россию, Японию и Евросоюз, направили гуманитарные грузы и спасательные команды. Индия предоставила полевые госпитали, Израиль отправил специалистов по разбору завалов, а Южная Корея – мобильные установки для очистки воды. Камера показала, как разгружаются контейнеры с эмблемами разных стран. Медикаменты из Швейцарии, продовольствие из Канады, палатки и одеяла из Турции. Это трагедия, голос Портера стал серьезнее, похоже, стирает привычные политические границы. Страны, еще вчера находившиеся в напряженных отношениях, сегодня объединяют усилия для помощи пострадавшим. Внезапно в небе появился огромный самолет с российской символикой. Как нам стало известно, это уже четвертый борт с гуманитарной помощью, специалистами МЧС и тяжелой техникой для разбора завалов. Камера переключилась на группу китайских врачей, разворачивающих полевой госпиталь рядом с походной кухней, организованной французскими волонтерами. Но вернемся к ситуации внутри страны. Портер направился к группе местных жителей. Из неподтвержденных источников поступила информация о возможной причастности террористической организации «Гидра» к событиям последних лет. Эти данные также требуют тщательной проверки, но уже сейчас ясно, что предстоит масштабное международное расследование. К репортеру подошла пожилая женщина. «Я видела, как эти ребята спасали людей», — она указала на клонов Наруто. «Наруто и его друг Саске, они не делали различий между обычными людьми и мутантами, просто помогали всем. Расскажите, как вы узнали их имена?» — спросил Портер. «О, это было удивительно», — женщина улыбнулась. «Наруто представлялся каждому, кого спасал. Я Узумаки Наруто, и я обязательно вытащу вас отсюда, поверьте». Такой искренний молодой человек. А имя второго, Саске, мы узнали от людей X, работавших с ними. Ульяна сидела на краю высотки, свесив ноги в пустоту. Прохладный ветер трепал ее светлые волосы, пока она неотрывно наблюдала за Учихой, расположившимся на уцелевшей скамейке внизу. Саске рассматривал свои руки с каким-то отстраненным интересом, словно видел их впервые. В этом простом жесте было что-то завораживающее и пугающее одновременно. Магик провела пальцами по рукояти меча души, чувствуя, как артефакт откликается на ее прикосновение. Сколько раз она хваталась за него как за спасательный круг, когда демоническая сущность грозила поглотить разум. Даже сейчас, спустя столько лет, ей требовалось постоянное усилие, чтобы сохранять контроль. События последних дней снова и снова прокручивались в памяти. Сделка двух шиноби с Мефисто казалась абсурдной своей простотой, убить Троска в обмен на свободу. Конечно, демон не рассказал обо всех условиях контракта. Он никогда этого не делал, предпочитая обговаривать их на месте. Ульяна горько усмехнулась, вспоминая собственный опыт общения с владыкой преисподней. «Ты же знала, что так будет», – прошептал внутренний голос, в котором слышались отголоски лимба. «Знала, и все равно привела их в этот мир». «Да, она знала». Когда 7 лет назад Мефисто предложил ей способ спасти брата, Ульяна понимала, что цена будет непомерной. Но выбора не было. Петр умирал в показанном демоном видении будущего. Только сила двух чужаков из другого мира могла нарушить ход истории. И она согласилась помочь ему привести Наруто и Саске в их реальность. Девушка непроизвольно коснулась шрама на шее. 10 лет в измерении Беласка научили ее, что любая магия требует крови и боли. Особенно магия демонов. Внизу Саске слегка пошевелил пальцами, и вокруг его руки заклубилась тьма, та самая высшая инфернальная магия, которую Мефисто даровал ему после убийства Троска. Ульяна подалась вперед, завороженная зрелищем. В этой тьме она видела отголоски знакомых сил, души грешников, страдающих в аду, их боли и отчаяние, сплетенные в единый источник чудовищной мощи. «Как он может так спокойно принимать это?» – подумала она, чувствуя, как внутри поднимается волна горечи. Сама Ульяна годами училась контролировать даже базовую инфернальную энергию. Каждый день был борьбой с искушением отпустить человечность, позволить демонической сущности взять верх. Беласка и его приспешники пытали ее, ломали волю, пытаясь превратить в послушное орудие зла. А она сопротивлялась, цепляясь за воспоминания о брате, о доме, о своей человеческой жизни. 7 лет, проведенных с Мефисто после побега из Лимба и смерти Беласка, не сделали ее сильнее. Просто научили лучше прятать свою истинную природу. Каждое использование магии было хождением по краю пропасти. Даже сейчас она чувствовала, как пульсирует меч на поясе, сдерживая рвущуюся наружу тьму. Аучиха. Он просто принял силу, словно она всегда была частью его. Никакой борьбы, никакого сопротивления. Его душа, уже отмеченная печатью тьмы и мести, идеально слилась с инфернальной магией. Это пугало и завораживало одновременно. Ульяна помнила свой ужас, когда Мефисто предложил Саске выбор, стать рабом или работать на него. Она была уверена, что магия просто сожжет его разум, превратит в безумного демона. Ведь даже она, будучи полудемоном, с трудом справлялась с более слабыми версиями этой силы. Детские воспоминания нахлынули внезапно. Вот она, маленькая девочка, впервые обнаруживает, что может создавать шаги между реальностью и лимбом. Вот радостное лицо матери, гладящей ее по голове. «Ты особенная, Ульяна», — говорила она тогда. «Если бы только знала, насколько особенной станет ее дочь». Похищение Беласка стало ее личным адом, ибо реальность лимба оказалась куда страшнее любых кошмаров. 10 лет пыток и обучения, когда каждый день приходилось выбирать между болью и подчинением, между сохранением человечности и принятием своей новой себя. Свободы она достигла только благодаря мечу, артефакту, который она выковала из оскверненной части своей души. Им она убила своего мучителя, заняв его место в измерении в качестве владыки. И вот теперь она смотрела на Саске, который получил силу, превосходящую ее собственную, и просто принял ее, словно это было естественно, словно тьма всегда была частью его сущности. «Может, в этом все дело?» – подумала Ульяна, наблюдая, как черные завитки магии танцуют вокруг пальцев Учихи. Он не борется с внутренней тьмой, не пытается отрицать ее или контролировать, просто позволяет ей быть. Эта мысль вызвала внезапный приступ тошноты. Сколько раз Беласка говорил ей то же самое: «Прекрати сопротивляться своей истинной природе, дитя». Сколько раз она слышала этот шепот в кошмарах, но было что-то еще, кроме страха и зависти, что-то похожее на надежду. Если Саске действительно может контролировать высшую инфернальную магию, сохраняя при этом рассудок, может быть, существует способ примирить две части своей природы? Ульяна покачала головой, отгоняя эту опасную мысль. Она слишком хорошо знала цену такой силы, слишком много раз видела, как она развращает даже самые стойкие души. Даже если Саске кажется неизменным сейчас, однажды тьма возьмет свое. И все же, что-то в его спокойной уверенности заставляло ее сомневаться. Возможно, именно этого и добивался Мефисто, показать ей другой путь, заставить усомниться в своем выборе. Демон всегда любил сложные игры. Ветер усилился, принося запах дыма и пыли, следы недавней войны со стражами. Ульяна поднялась на ноги, чувствуя, как меч души отзывается на ее беспокойство успокаивающей пульсацией. Возможно, настало время поговорить с Учихой, узнать, как он справляется с силой, которая может его уничтожить в любой момент. Она сделала шаг в пустоту, позволяя мечу создать портал прямо в воздухе. Пора было получить ответы на вопросы, которые мучили ее последние дни, и может быть, найти новый путь к принятию собственной природы. Ульяна материализовалась из портала в нескольких шагах от скамейки. Учиха даже не повернул головы, продолжая изучать свои руки. «Как ощущается?» – негромко спросила она, останавливаясь рядом. Соски поднял взгляд, холодный, оценивающий. Несколько секунд молчал, словно решая, стоит ли вообще отвечать. «Непривычно», — наконец произнес он, — «эта сила, другая». «По сравнению с чем?» — девушка приподняла бровь, склонив голову на бок. «По сравнению со всем», — его пальцы слегка дрогнули, и вокруг них вновь заклубилась тьма. «Она словно живая». Ульяна кивнула, машинально поправляя латную перчатку. «Потому что она и есть живая, в каком-то смысле. Ты знаешь, это не было вопросом». «Да», ее голос стал глуше. «Инфернальная магия, она питается душами грешников. Их боль, страдания и агония, все это становится частью силы». Учиха чуть сузил глаза, наблюдая, как тьма вьется вокруг его пальцев. «Значит, эти отголоски». Он замолчал на секунду, подбирая слова. «Действительно крики?» «Да». «Ты их слышишь?» «Не слышу. Чувствую». Соски перевел взгляд чуть в сторону от Ульяны, туда, где его Ринниган различал ее демонический хвост, непроизвольно дергающийся, как у нервничающей кошки. Магик проследила направление его взгляда и, посерьезнев, выпрямилась. Не проронив ни слова, развернулась так резко, что ее длинное пальто взметнулось в воздухе. На секунду замерла, словно хотела что-то сказать, но передумала, взмахнула накрест мечом, портал возник перед ней, темный провал в пространстве с пляшущими по краям синими искрами. Она шагнула в него, и пространство схлопнулось за ее спиной, оставив после себя лишь легкий отблеск затухающей магии и едва уловимый запах озона. Учиха проводил взглядом исчезающие в воздухе искры портала и снова опустил глаза на свои руки. Тьма инфернальной магии продолжала клубиться вокруг его пальцев, словно живое существо, жадное до прикосновений. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь далеким воем сирен, он наблюдал, как темные нити сплетаются и расплетаются, формируя узоры, похожие на неизвестные письмена. Соски продолжал наблюдать за темными нитями силы, танцующими между его пальцами. Слова Ульяны о природе инфернальной магии эхом отдавались в сознании, питается душами грешников. Учиха чуть прищурился, вглядываясь в переплетение темной энергии. Теперь он отчетливее ощущал эти отголоски чужих страданий, словно далекие волны, накатывающие на берег его сознания. Но странно, его это совершенно не тревожило. Источник силы, какая разница? Главное, что теперь у него была мощь, способная изменить этот мир. А боль грешников, разве не заслужили они своих мучений? В конце концов, каждый сам выбирает свой путь. Губы Шиноби тронула легкая усмешка. Ему ли не знать цену целеустремленности? Вся его жизнь была чередой целей: отомстить за клан, уничтожить брата, защитить деревню. Теперь, без цели, существование казалось бессмысленным, пустым. Уж лучше гореть в адском пламени или служить достойному господину, чем прозябать без смысла. Инфернальная магия отозвалась на его мысли, закружившись вокруг пальцев более активно. Соски чувствовал, как сила резонирует с его внутренней тьмой. Возможно, именно поэтому она так легко подчинилась ему, они были родственны по своей природе. Учиха встал со скамейки, развеивая видимые проявления магии. Пора было посмотреть, что осталось от города после их битвы со стражами. Мир вокруг изменился, как изменился и он сам. И эти перемены требовали осмысления. Он медленно брел по разрушенным улицам, а вокруг кипела работа, спасатели разбирали завалы, медики оказывали помощь пострадавшим, волонтеры раздавали еду и воду. Он проходил мимо этой суеты, словно призрак, наблюдающий за осколками чужих жизней. «Папа, а где мама? Когда она придет?» Голос парнишки лет пяти заставил Соски остановиться. Мужчина средних лет, держащий ребенка за руку, замер. На его осунувшемся лице промелькнула тень боли, но он быстро спрятал ее за натянутой улыбкой. «Мама сейчас очень занята, помогает другим людям. Она обязательно придет, когда сможет». Соски видел правду в глазах мужчины. «Мама не придет. Никогда. Она осталась под обломками одного из рухнувших зданий, став еще одной жертвой бессмысленной войны между людьми и машинами. Чуть дальше молодая женщина прижимала к груди фотографию, показывая ее всем проходящим мимо. На снимке улыбалась веснушчатая девочка-подросток с косичками. «Вы не видели мою Катрин? Она была в школе, когда все началось. Может быть, она просто не может до нас дозвониться». Никто не решался сказать ей, что школа, о которой она говорила, была полностью разрушена одним из первых ударов. «Впечатляюще, верно?» Знакомый голос прозвучал в сознании Саски, заставив его вздрогнуть. «Столько смертей, лежащих тяжким грузом на твоем сердце, не так ли, обладатель Риннигана, Мефисто?» Его присутствие ощущалось как холодное прикосновение к разуму, как шепот древнего змея. «Чего ты хочешь?» — мысленно спросил Саски, продолжая идти вперед. «О, я просто размышляю вслух, ведь у тебя есть сила, способная все изменить. Гиддерин Нитинси. Такое сложное название для столь великой способности. Возвращать души в мир живых, но, увы, какой ценой? Сколько жизней ты можешь вернуть, прежде чем твоя чакра иссякнет?» Саски остановился у очередного пункта помощи. Маленькая девочка плакала, прижимая к себе потрепанного плюшевого медведя, пока медсестра обрабатывала ссадины на ее коленках. «К чему ты клонишь?» – требовательно спросил Учиха. Смех Мефисто прозвучал шорохом осенних листьев. «Подумай сам. Теперь у тебя есть доступ к моей силе, неиссякаемому источнику инфернальной энергии. Представь, что ты мог бы использовать ее вместо своей чакры. Никаких ограничений, никакой платы жизненной силой. Использовать демоническую энергию для техники воскрешения?» Саски нахмурился. «А да, и поверь, результат будет впечатляющим. Даже Ульяна, при всем ее опыте обращения с инфернальными силами, не способна на подобное. А ты мог бы вернуть всех застрявших в ее мире. Кстати, об Ульяне». Мефисто сменил тон на более игривый. «Невероятная девушка, не правда ли? В ней столько первородного огня. Эх, будь я на пару тысячелетий моложе». Учиха молчал, его лицо оставалось непроницаемым. «Знаешь, что меня восхищает?» Голос демона приобрел метательные нотки. «Лимб, измерение, где время течет иначе, где каждая секунда растягивается в бесконечность, а боль становится единственной константой бытия. Большинство теряют рассудок за считанные дни, но она...» Мефисто сделал паузу, растягивая момент. 10 лет сохраняла то, что делает ее человеком, и в конце концов нашла в себе силы не просто победить своего мучителя, но и принять его дар, не потеряв себя. Забавно, не правда ли? Ребенок, которого забрали в 5 лет. В голосе демона появились вкрадчивые нотки. «Такой юный возраст для встречи с тьмой. Прямо как у тебя, когда старший братец решил преподать первый урок о ненависти. Эти души в аду». Саски оборвал демона, его Риннеган тускло светился в сгущающихся сумерках. «Их страдания действительно питают инфернальную магию?» Мефисто на мгновение замолчал, словно оценивая резкую смену темы, затем его голос наполнился мрачным удовлетворением. «А ты быстро схватываешь суть, юный Учиха, очень быстро». В голосе демона звучало неприкрытое удовольствие. «Да, их мучения питают силу преисподней. Каждый крик, каждое мгновение боли, все служит источником могущества. И ты готов делиться этой силой? Просто так?» Учиха вглядывался в сгущающиеся тени. «О, я бы не назвал это просто так», — промурлыкал Мефисто. «Скажем, у меня есть определенный интерес в происходящем. В конце концов, каждому демону нужны клиенты». Саски прислонился к уцелевшей стене, глядя на проходящих мимо людей. Каждый из них нес свою боль, свою потерю. «Интересно», — Учиха посмотрел на закат сквозь клубящуюся тьму вокруг пальцев. «Ты действительно думал, что я не понял твою игру с самого начала?» Мефисто помедлил секунду перед ответом. «И что же выдало меня, мой проницательный друг?» «Траск», — произнес Учиха с холодной усмешкой. «Слишком мелкая фигура для такого грандиозного представления. Продолжай». В голосе демона появились заинтересованные нотки. «Мне нравится твоя теория». Саски медленно провел рукой сквозь завихрение темной энергии, наблюдая, как она извивается вокруг пальцев. «Знаешь, что я заметил в этом мире? Здесь даже демоны вынуждены адаптироваться». «Какое интригующее наблюдение!» Мефисто явно забавлялся. «И к чему же это ведет?» «К эволюции?» Учиха поднял взгляд к темнеющему небу. «Или вымиранию? Третьего не дано, верно?» Тишина, последовавшая за этими словами, казалась осязаемой. Где-то вдалеке завыла сирена. «Технологии Троска», — продолжил Саски, не дождавшись ответа. Его Риннеган тускло светился в сумерках, Они не просто убивали мутантов, они убивали саму концепцию сверхъестественного, методично, последовательно, превращали силу духа в бездушную механику. В сознании Саски раздались сдержанные аплодисменты. «Браво, но ты ведь не закончил, не так ли?» А теперь Учиха позволил инфернальной силе закружиться вокруг него вихрем. «Ты предлагаешь мне устроить величайшие представления в истории?» Его глаза сверкнули. «Воскрешение мертвых на глазах у целого мира. Изящный способ вернуть себе утраченную паству». Смех Мефисто прозвучал, как шелест осенних листьев. «Ах, Саски, за что я действительно уважаю клан Учиха? За способность видеть сквозь завесу иллюзий. Дай угадаю», Саски скрестил руки на груди, «сейчас ты скажешь, что я все неправильно понял, и твои мотивы чисты». Напротив, демон явно наслаждался моментом. «Я в восторге от твоего анализа. Мир без магии, без тайн, без меня. Какая удручающая перспектива, не находишь? И теперь ты предлагаешь мне стать орудием твоего возвышения?» В голосе Учихи прозвучала холодная ирония. «Использовать силу моих глаз, чтобы вернуть тебе былое величие, орудием?» Мефисто мягко хмыкнул. «Какие суровые слова! Мне нужен союзник с творческим подходом и фантазией, а не безвольная пешка. Ты возвращаешь жизнь невинным, я обретаю то, что было моим по праву. Разве это несправедливо?» Саски сощурился. «И, конечно, никакой дополнительной платы, клянусь всеми девятью кругами ада», торжественно произнес Мефисто, «считай это инвестицией в будущее». В конце концов, его тон сменился на искушающий шепот. «Разве не заманчиво использовать силу самого владыки преподней для спасения невинных душ?» Присутствие демона растаяло, оставив Саски наедине с его мыслями и окружающим хаосом. Учиха смотрел на догорающий закат, окрасивший руины города в кроваво-красные тона. Темная сила пульсировала под кожей в такт биению сердца, и впервые за долгое время он задумался о том, что победа в игре с демоном может оказаться страшнее поражения. Закатное солнце медленно тонуло за изломанным силуэтом Манхэттена, окрашивая руины Нью-Йорка в тревожные багровые тона. Последние лучи света пробивались сквозь остовы разрушенных небоскребов, создавая причудливые тени на усыпанных обломками улицах. Битое стекло в окнах уцелевших зданий вспыхивало кроваво-красными бликами, придавая городу зловещий вид, словно открытые раны на теле некогда величественного мегаполиса. На углу разрушенной 7-й авеню репортер местного канала Майкл Родригес устало опустил микрофон. Его рука дрожала от усталости. Последние трое суток он спал урывками, по 2-3 часа между репортажами. Темные круги под глазами и двухдневная щетина делали его похожим скорее на одного из выживших, чем на телевизионного журналиста. Его оператор, Джим Коллинз, массировал затекшую шею. Они провели весь день, снимая последствия катастрофы. Профессиональная камера, обычно такая послушная в его руках, сейчас казалась неподъемной. Даже его фирменная бейсболка с логотипом Янкис выглядела серой от вездесущей пыли. 38 репортажей за сутки, пробормотал Джим, доставая из рюкзака бутылку воды. Пластик был помят, этикетка наполовину стерлась. Это наш личный рекорд, Майк. Даже во время нападения Джаггернаута столько не снимали. Выключи пока камеру, Майкл провел рукой по лицу, стирая пот и въевшуюся пыль. Его обычно аккуратный галстук болтался расслабленным узлом. Нужно перевести дух. Черт, у тебя сигареты остались? Они работали вместе уже 8 лет, с тех пор как оба пришли стажерами на канал. За это время повидали немало. Теракты, катастрофы, нападения суперзлодеев. Но ничто не могло подготовить их к масштабам нынешнего бедствия. Две штуки, Джим протянул помятую пачку, которую берег весь день. В обычное время он бы ни за что не стал курить, бросил 3 года назад. Но сейчас все казалось по-другому. Знаешь, я все думаю о том парне из Квинса, помнишь, который искал свою собаку. Майкл прикрыл ладонью огонек зажигалки от порыва ветра. За последние дни они видели сотни историй, трагических и обнадеживающих. Снимали плачущих матерей у руин школ, героических пожарных, спасающих людей из-под завалов, волонтеров, раздающих еду и воду. Каждый кадр, каждое интервью навсегда врезались в память. Нашел в итоге, Майкл прикурил, глубоко затягиваясь. Дым немного притупил головную боль, преследовавшую его весь день. В подвале соседнего дома, единственная хорошая новость за весь день. Помнишь, как пес кинулся к нему? Мы даже не успели включить камеру. Джим кивнул, вспоминая искаженное радостью лицо мужчины, когда тот обнимал своего питомца. Такие моменты заставляли их продолжать работу, Несмотря на изнеможение, они были глазами и ушами города, свидетелями истории, которую нельзя было оставить незадокументированной. Вокруг них постепенно собралась небольшая группа людей, беженцы из ближайшего временного лагеря. Многие узнавали репортера, который последние дни непрерывно освещал события в городе, рискуя жизнью ради каждого репортажа. Они видели, как эта команда пробиралась в самое пекло боев, чтобы показать миру правду. Какая-то женщина в поношенном, но чистом фартуке протянула им пакет с сэндвичами из полевой кухни. От свежего хлеба шел теплый, домашний запах, напоминающий о той, прежней жизни, которая казалась теперь такой далекой. «Вы с самого утра на ногах», — сказала она с материнской заботой в голосе. «Должны же и вы что-то есть. Я видела ваши репортажи, мистер Родригес. Вы делаете важное дело». Семилетний Томми крепко держал за руку свою маму, Сару. Ее лицо все еще было бледным после недавнего пребывания в больнице. Она едва не погибла под обломками своего офиса на Уолл-стрит. Шрам на виске, оставшийся после падения балки, все еще выделялся розовой полосой на бледной коже. Но в ее глазах уже не было того животного страха, который Майкл видел у многих выживших. «Мистер репортер», — Томми дернул Майкла за рукав своей маленькой ручкой. В его глазах светилось то детское любопытство, которое не смогли убить даже последние страшные дни. «А вы правда были там, где большие роботы?» «Правда, приятель», — Майкл потрепал мальчика по голове, чувствуя комок в горле. Он вспомнил своего племянника, которого успели эвакуировать из города в первый день катастрофы. «И знаешь что, я видел, как люди X. Мама, смотри!» — вдруг воскликнул мальчик, указывая куда-то вдаль. Его голос дрожал от возбуждения. «Там тот человек, который тебя спас!» Все обернулись как один. В конце улицы, среди руин, стояла одинокая фигура. Черный плащ развивался на ветру, а последние лучи заходящего солнца словно избегали его, создавая вокруг ореол тьмы. «Джим!» – прошептал Майкл, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Его журналистское чутье кричало, что он стал свидетелем чего-то важного, чего-то исторического. «Камеру! Быстро!» Что-то изменилось в воздухе, словно сама реальность начала искажаться. Майкл заметил, как его руки начали подрагивать, а во рту пересохло. Недокуренная сигарета выпала из пальцев, оставляя на асфальте россыпь оранжевых искр, похожих на гаснущие звезды. В ушах появился низкий гул, будто где-то на пределе слышимости работал мощный трансформатор. И тогда Саски начал меняться. Первыми изменились его конечности, руки и ноги удлинились с влажным, тошнотворным хрустом, от которого у многих к горлу подступила тошнота. Суставы перестроились под новую форму с жутким звуком, напоминающим треск ломающихся веток. Зрители в ужасе наблюдали, как пальцы удлинились, заканчиваясь острыми когтями, пробивающими остатки перчаток. Маленькая девочка в толпе закричала, когда кожа учихи потемнела, приобретая глубокий антрацитовый оттенок. Процесс напоминал растекающиеся по бумаге чернила, тьма расползалась от центра к конечностям, поглощая естественный цвет кожи. В тусклом свете заката эта новая кожа казалась не просто черной, она словно поглощала свет, создавая вокруг себя ореол непроницаемой тьмы. На его спине что-то зашевелилось, вздуваясь под одеждой как опухоль, и через мгновение ткань преобразилась, распахиваясь в два огромных перепончатых крыла. Они были похожи на крылья летучей мыши, но искаженные, неправильные, с дополнительными суставами и извивающимися отростками. Кожистые перепонки между костями пульсировали, как живые, а по их поверхности пробегали темные разряды. Длинный, чешуйчатый хвост хлестнул по воздуху, оставляя за собой едва заметный след темного дыма. Каждая чешуйка отливала темным металлом, а на конце хвоста виднелось костяное жало, похожее на наконечник копья. «Господи Иисусе!» – прошептала женщина, прижимая к себе сына. Ее лицо побелело, а руки так сильно дрожали, что она едва могла удержать ребенка. «Это тот самый, кто спас людей во время атаки роботов». Люди попятились, спотыкаясь друг о друга в попытке увеличить дистанцию между собой и существом, в которое превращался Саски. Кто-то начал читать молитву, другие просто застыли, парализованные ужасом и восхищением одновременно. «Врубай камеру!» В голосе Майкла звенел плохо скрываемый страх, смешанный с профессиональным азартом. «Живее, Джим! Люди должны это увидеть!» Джим трясущимися руками поднял камеру. Его пальцы дважды соскользнули с кнопки включения, оставляя на пластике влажные следы от пота. Наконец, красный индикатор загорелся, и объектив сфокусировался на трансформирующейся фигуре. Земля под их ногами задрожала, словно просыпающийся зверь. Трещины, похожие на паутину, побежали по асфальту от того места, где стоял Саске, расползаясь во все стороны, как щупальца гигантского осьминога. Где-то вдалеке завыла автомобильная сигнализация, а следом за ней, как по цепочке, начали включаться другие. Говорит Майкл Родригес, прямой эфир с 7-й авеню, голос репортера срывался, но годы профессиональной практики взяли свое. Мы наблюдаем нечто, я даже не знаю, как это описать. Существо, ранее известное как один из защитников города, претерпевает какую-то трансформацию. В воздухе, как перед грозой, повис тяжелый запах озона, смешанный с чем-то древним и нечеловеческим, так, наверное, пахнет в склепах, которые не открывали тысячи лет. Температура резко упала, люди видели собственное дыхание в вечернем воздухе, а лужи на асфальте начали покрываться тонкой коркой льда. Небо над их головами потемнело, закручиваясь воронкой, будто само пространство сжималось под давлением какой-то невидимой силы. Полицейский, дежуривший на углу улицы, молодой офицер Донован, всего 2 года как из академии, потянулся к рации трясущейся рукой. Его напарник застыл рядом, не в силах отвести взгляд от разворачивающегося перед ними кошмара. «Центральная, это патрульный Донован. У нас ситуация на 7-й. Нужно немедленное подкрепление. Повторяю, немедленное». Его голос дрожал, а в горле пересохло. «Код, черт, у нас нет кода для такого». Он осекся, когда земля вздрогнула особенно сильно, словно где-то глубоко под городом пробудилось что-то древнее. В окнах близлежащих зданий задребезжали стекла, создавая пугающую какофонию звуков. Из темного переулка с воем выбежала бродячая собака, ее шерсть стояла дыбом, а в глазах читался первобытный ужас. Сначала из расколовшейся земли показался исполинский лоб, украшенный черным иероглифом. Но это был уже не тот король ляда, которого знал Саске. Массивные витые рога, подобные окаменевшим молниям, поднимались к небу. Его маска, прежде похожая на лицо грозного божества, теперь напоминала череп древнего демона, искаженный вековечной яростью. Традиционные бусы превратились в извивающиеся подобно змеям пылающие цепи. Глаза существа полыхали тем же огнем, но это был не свет Риннигана, а бездонное пламя преисподней. Король ляда продолжал подниматься, обретая физическую форму. Его одеяния, казалось, были сотканы из живых теней и адского пламени, они колыхались и струились, хотя ветер совершенно стих. Там, где прежде была просто внушительная фигура, теперь возвышалось воплощение первородного ужаса. «Боже правый!» – прошептал кто-то в толпе. Огромная пасть короля ада медленно открылась, обнажая ряды клыков в человеческий рост каждый. Но теперь эти зубы были выкованы из адской стали, и между ними пульсировало темно-красное свечение. В нескольких кварталах оттуда Ульяна резко остановилась, схватившись за голову. Волна инфернальной энергии, захлестнувшая город, была настолько мощной, что у нее потемнело в глазах. «Хренов идиот!» – процедила она, пытаясь справиться с головокружением. Не говоря ни слова, забыв о мече, магик бросилась бежать в сторону источника энергии. Ее собственная инфернальная сила отзывалась на этот зов, словно узнавая родственную сущность, но многократно более могущественную. Саске прикрыл глаза, позволяя инфернальной силе течь сквозь чакра-каналы. Ощущение было странным, будто жидкий металл проникал в каждую клетку, смешиваясь с привычным потоком чакры. Если обычная чакра была слиянием физической и духовной энергии, то эта новая сила, она была иной, третьим элементом, искажающим саму суть его существа. Сначала это было похоже на шорох листьев где-то на самой грани слуха, тихий, почти неразличимый. Но с каждым ударом сердца звуки становились отчетливее, словно кто-то медленно поворачивал ручку громкости. Шепот, нет, сотни, тысячи шепотков, наслаивающихся друг на друга, переплетающихся в жуткую симфонию страдания. Они звучали на разных языках, древних и современных, мертвых и живых, но все говорили об одном – боли, страхе и отчаянии. Теперь Учиха мог различить отдельные фразы в этом хоре проклятых душ. «Пожалуйста, только не снова», – умолял чей-то дрожащий голос. «Я не хотел, клянусь, я не хотел», – захлебывался рыданиями другой. «Мама, где ты? Здесь так темно», – детский голосок, от которого волосы вставали дыбом. Они были как радиопомехи в его сознании, как белый шум, постепенно обретающий страшный смысл. Саске чувствовал их присутствие не только в голове, они были везде, словно сам воздух вокруг превратился в проводник их бесконечных страданий. И что хуже всего, он понимал, что это только начало, лишь первые капли того океана мучений, что питал его новую силу. А затем накатили чужие эмоции, волна за волной, разочарование человека, предавшего все, во что верил, отчаяние матери, потерявшей ребенка, ядовитая ревность любовника, убившего из страсти, животная похоть насильника, голод каннибала. Каждое чувство било по сознанию, пытаясь найти отклик в его собственной душе. Саски стиснул зубы, концентрируясь. Его разум, закаленный годами тренировок и испытаний, был подобен клинку, разрезающему туман чужих эмоций. Он не позволит этим грешным душам захватить контроль. Не сейчас, когда так близок к своей цели. С каждым ударом сердца восприятие расширялось. Теперь он чувствовал не только источник своей силы, все мироздание словно развернулось перед его внутренним взором. Лимб, царство вечных страданий, где время теряло смысл. Преисподняя, бесконечные круги мучений, где каждая душа получала по заслугам. И, небеса, да, он мог чувствовать даже их, сияющие сферы, где праведные души находили вечный покой. Эта сила, она опьяняла. Учиха чувствовал, как его собственная чакра изменяется, принимая в себя инфернальную энергию. Каждый канал, каждая точка тела теперь пульсировала новой мощью. Это было похоже на слияние с тьмой проклятой печати, но многократно сильнее. Тогда он получил каплю силы Орочимару, сейчас же, целый океан могущества самой преисподней. Его сознание коснулось недавно умерших душ. Они были словно яркие огоньки на границе миров, еще не определившиеся со своей судьбой. Саски мог видеть нити их судеб, протянувшиеся сквозь измерения. Одни вели вниз, в глубины ада, другие устремлялись ввысь, к райским сферам. «Какая ирония», — подумал он, чувствуя, как инфернальная сила концентрируется в его глазах, наполняя Риннеган новым могуществом. Использовать силу ада, чтобы вернуть души из рая. С каждым мгновением его тело все больше адаптировалось к новой силе. Он чувствовал, как меняется плоть, как трансформируется сама сущность. Кожа темнела, затвердевая подобно броне. Кости удлинялись и перестраивались, принимая новую форму. Это должно было быть мучительно больно, но боль была лишь еще одним источником силы. Саски запрокинул голову к темнеющему небу. Его глаза теперь горели адским пламенем, правый алел Шаринганом, левый пылал фиолетовым огнем Риннегана. В их отражении можно было увидеть тени извивающихся душ, молящих о спасении или проклинающих своих мучителей. Первая душа, к которой он потянулся, принадлежала маленькой девочке, погибшей под обломками школы. Она парила у самых райских врат, окутанная мягким золотистым сиянием. Саски мог чувствовать ее замешательство. Душа ребенка разрывалась между притяжением небесного света и земными узами. Саски попытался заговорить, но близость райских врат обжигала его новую сущность, словно он стоял в центре пылающего солнца. Его демоническая форма содрогалась от каждого импульса божественной энергии. Слова рождались где-то глубоко внутри, проходя сквозь завесу жгучей боли. Он говорил о родителях, об их бесконечной тоске, о фотографии на прикроватной тумбочке, но собственный голос доходил до него как сквозь толщу воды. Странное чувство знать, что твои губы двигаются, что звуки складываются в предложения, но не слышать их, будто кто-то другой говорил через него, используя тело как проводник. Душа девочки замерцала, словно звезда в предрассветных сумерках, а затем она сама потянулась к нему, оставляя позади сияющие врата рая. Небесный свет на мгновение стал ярче, будто благословляя ее решение, а не противись ему. В конце концов, разве может быть грехом желание утешить тех, кто любит тебя? Инфернальная сила гудела в его теле, требуя большего. Она была подобна голодному зверю, жаждущему добычи. И Саски был готов дать ей то, чего она желала. В конце концов, разве не за этим он принял дар Мефисто? Ульяна нашла его стоящим перед исполинской фигурой видоизмененного короля ада. Учиха был окружен аурой темного пламени, его глаза горели, в одном пылал узор Мангекё Шарингана, в другом пульсировал Риннеган. Первой волной Ульяну накрыло ощущение опустошения лимба. Души, проходившие очищение в ее измерении, внезапно пришли в движение, словно табун испуганных лошадей. Она чувствовала каждую, ожидающих искупления грешников, ищущих свой путь заблудших, всех застрявших между мирами. Все они устремились к пасти этого существа, будто мотыльки к пламени. «Какого хуя ты творишь?» Ее крик прозвучал испуганно. «Ты хоть понимаешь, что нарушаешь?» Новая волна искажений накрыла внезапно, отдаваясь в душе животным ужасом. Ульяна подняла голову к небу и похолодела, души начали спускаться из высших сфер. Чистые, сияющие сущности покидали Эдем, притянутые силой этого противоестественного ритуала. Те, кто уже обрел покой, те, кто заслужил вечный отдых, они тоже возвращались. «Остановись!» Теперь в ее голосе звучал неподдельный ужас. «Цена этого непомерна. Они не простят такого вмешательства, слышишь? И когда придет расплата, она ляжет не только на тебя». Соскини ответил. Его руки медленно сложились в печать, древнюю как сама смерть. Ульяна физически ощущала, как рвется ткань реальности, границы между мирами истончались, пропуская души сквозь себя, оставляя после себя пустоту в том измерении, которому принадлежали. В следующее мгновение из пасти короля ада хлынул поток света, тысячи, десятки тысяч душ, подобно насияющим светлячкам, устремились во все стороны. Они мерцали разными оттенками, тускло-серые души лимба, ослепительно-белые Эдема, и между ними, все разнообразие человеческих судеб, запечатленное в свете их сущностей. И в этом потоке света никто не заметил яркий оранжево-красный огонек, вырвавшийся из лимба вместе со всеми. Этот дух был особенным, и его возвращение могло изменить гораздо больше, чем думал Саске. Ульяна опустилась на колени, придавленная тяжестью происходящего. Как правительница лимба, пусть и пренебрегающая своими обязанностями, она чувствовала каждую душу, покидающую ее владение. Это было похоже на кровотечение, словно сама ткань ее измерения истекала жизнью. Небо над Нью-Йорком расцвело фейерверком возрождения, когда души устремились к своим телам, неся с собой дар новой жизни. Ульяна провожала их взглядом, понимая, что равновесие нарушено необратимо. Где-то в высших сферах уже звучал набат тревоги, такое вмешательство в естественный порядок вещей не останется без последствий. В эфире канал Н1, прямое включение с 7-й авеню, голос Майкла Родригеса срывался. То, что вы видите, это не спецэффекты. Повторяю, это происходит на самом деле. Джим держал камеру, стараясь унять дрожь в руках. В кадре души поднимались в небо подобно светящимся шарам, озаряя ночное небо призрачным светом. Счетчик зрителей на трансляции перевалил за миллион. Чат взорвался сообщениями. Гзгздарковингер 99XX. Фейк, конечно, но графика норм. Иисус Лавер 777. Откройте Библию. Откровение 20.13. Тичгуру Ныц. Кто-нибудь может подтвердить, что это происходит? Я в Бруклине, но у нас ничего не видно. Папасмурф. Народ, я не один вижу, что они реально светятся. Киттыповс. Моя бабушка умерла в той атаке, может она, плачущий смайлик. Санспирци Хунтер. Правительство скрывает правду. Мередит Хчаси. Боже мой, боже мой, боже мой. Вятхерватчер. У кого-нибудь есть другие ракурсы? Нужно больше подтверждений. Скынет вас Рикхт. Эти огни над всем городом, я вижу их из квартиры. Прямые эфиры множились как грибы после дождя, десятки, сотни людей направляли камеры телефонов в небо, снимая невероятное зрелище. Хэштег Нецликхтс вышел в мировые тренды за считанные мгновения. В это же время в Санктум Санкторуме древний резко выпрямился в своем кресле, его лицо исказилось от боли. Чашка с чаем выпала из дрожащих рук, разбиваясь о пол. Стивен. Его голос звучал надтреснуто. Грань, она истончается. Доктор Стрэндж бросился к учителю, но его внимание привлек включенный телевизор. На экране мелькали кадры прямого эфира с 7-й авеню. Великий Вишанти. Выдохнул Стрэндж, едва узнавая крылатую фигуру на экране. Это же тот самый юноша из другого измерения. Он не понимает, что творит. Древний побледнел еще сильнее, впиваясь пальцами в подлокотники кресла. Нарушить границу между мирами живых и мертвых, вернуть души, уже нашедшие покой, такие действия всегда имеют цену. На экране телевизора Майкл Родригес пытался взять интервью у случайного прохожего, но тот лишь беззвучно открывал рот, указывая в небо дрожащей рукой. «Мы должны что-то сделать». Стрэндж потянулся к своему плащу. «Нет», древний поднял руку, останавливая его. «Уже поздно. Процесс начался, и его нельзя прервать. Можно только подготовиться к последствиям». Плащ левитации беспокойно затрепетал, словно чувствуя напряжение своего хозяина. На экране небо продолжало светиться все ярче, а комментарии в прямом эфире становились все более истеричными. Пхириал Слимшады. Кто-нибудь проверил морги? Хапилис Срамантиц. Господи, храни Нью-Йорк, Труп Сейкер. Включите все каналы, это происходит везде. Nits Forever. Я только что видел, как мой сосед вышел из мешка для трупов, я не шучу. Бруклин Бабы. Народ, в бруклинском госпитале тоже что-то происходит. Ирон Манфан. Где Мстители, когда они так нужны? Dark Lord 2000. Да это просто рекламная кампания Marvel, лол. Прайфорнец. Отче наш, иже еси на небесих. В Санктум Санкторуме древний медленно поднялся с кресла, опираясь на руку Стрэнджа. Его глаза были полны тревоги. Стивен, проговорил он тихо, боюсь, равновесие нарушено необратимо. И цена будет непомерной. Пару минут назад Джин Грей стояла посреди того, что когда-то было оживленной улицей Манхэттена. Теперь здесь громоздились горы искореженного металла и бетона, останки некогда величественных небоскребов. Телекинез позволял ей методично поднимать и перемещать обломки, пока остальные члены команды осматривали расчищенные участки. Логан работал неподалеку, его когти легко разрезали металлические балки, расчищая путь. Пот струился по его лицу, пропитывая и без того грязную майку. Регенерация позволяла ему работать без устали, но даже его несокрушимый дух начинал поддаваться гнетущей атмосфере разрушения. «Еще один квартал, и можно делать перерыв», — произнес Скотт, вытирая испачканные руки о штаны. «Нужно проверить западную секцию до наступления темноты». Колосс, чья стальная форма блестела в редких лучах солнца, пробивающихся сквозь облака, кивнул. «Да, там еще остались непроверенные здания». Китти говорила, что видела признаки движения в одном из них. Китти как раз выскользнула из груды обломков, качая головой. «Там пусто, только крысы». Курт уже проверил верхние этажи. Внезапно раздался хлопок телепортации, и рядом с ними материализовался ночной змей. Его обычно веселое лицо было непривычно серьезным. В трех кварталах отсюда нашли выживших. Семья пряталась в подвале все эти дни. Они уже в безопасности, медики занимаются ими. «Хоть какие-то хорошие новости», – пробормотал Логан, вытаскивая из кармана сигару. Он не стал ее зажигать, просто держал в руках, словно талисман. Джин подняла очередной кусок бетона, но что-то заставило ее замереть. Воздух словно сгустился вокруг нее. Телепат почувствовала пустоту, особую пустоту, которая возникает там, где раньше билась жизнь. «Джин», – Скотт заметил, как напряглась его жена. Огромная бетонная плита медленно отъехала в сторону под воздействием телекинеза. Там, в небольшом пространстве между обломками, лежало маленькое тело. Девочка, не старше 6 лет, в некогда розовом платье, теперь покрытом серой пылью. Она выглядела умиротворенной, словно спящей. Только неестественный угол шеи говорил об истинной причине этого вечного сна. Джин резко отвернулась, ее плечи задрожали. Скотт мгновенно оказался рядом, обнимая жену. Колосс опустился на колени перед телом, его металлическое лицо исказилось от боли. Китти прижала ладонь ко рту, сдерживая рыдание. Курт начал читать молитву на немецком, его хвост безвольно повис. Логан смотрел на сцену, его челюсти были крепко сжаты. Сигара в руке треснула. Сколько смертей он видел за свою долгую жизнь? Сотни? Тысячи? Но смерть ребенка всегда била особенно больно. У нее была с собой кукла, прошептала Китти, заметив торчащую из-под обломков маленькую руку игрушки. «Не надо», — резко произнес Логан, но было поздно. Китти уже протянула руку, фазируясь сквозь камни, и вытащила потрепанную тряпичную игрушку. На кукле был маленький бейджик. «Мэнди любит мистера обнимашку». Джин всхлипнула в плечо парня. Ее телепатия, словно предавая хозяйку, уловила последние моменты жизни девочки. Страх, темнота, мамин голос, говорящий «все будет хорошо», «милая», желание обнять любимую куклу покрепче. «Я должна найти ее родителей», — сквозь слезы произнесла Джин. «Они должны знать, мы найдем их», — твердо сказал Скотт, крепче обнимая жену. «Но сначала нужно позаботиться о ней». Колосс бережно поднял безжизненное тело на руки, и в этот момент что-то изменилось в воздухе. Сначала никто не мог понять, что именно, может быть, свет стал чуть ярче или ветер затих, а потом они увидели их. Крошечные искры света, похожие на светлячков, плывущие по серому небу. Это. Джин прервалась на полуслове, ее глаза расширились от узнавания. Один из огоньков, двигавшийся прямо к ним, опустился к телу девочки. На мгновение все замерло, даже пыль в воздухе, казалось, застыла. А затем произошло то, что они уже однажды видели, но от этого не менее чудесное. Тело в руках колосса дрогнуло. Такое легкое движение, что его можно было бы списать на игру воображения, если бы не та особая вибрация в воздухе, то неповторимое ощущение возвращающейся жизни, которое они запомнили с того дня, когда Саски вернула им Скотта. «Господи!» – прошептала Китти, ее пальцы все еще сжимали потрепанную куклу. Маленькая грудь поднялась в первом вдохе. Пальцы дрогнули, а потом девочка открыла глаза, чистые, ясные, без тени той боли и страха, что должны были остаться от ее последних мгновений. Джин, не сдерживая слез радости, выхватила куклу из рук Китти и протянула ее девочке. Та прижала игрушку к груди с такой знакомой детской нежностью, словно и не было этих страшных дней под завалами. «Мне нужно к маме», — произнесла она голосом, удивительно спокойным для только что воскресшего ребенка. «Там, наверху, сказали, что она ищет меня». Наруто появился позже остальных. Узумаки остановился, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. В воздухе пахло озоном и чем-то еще, древним, нечеловеческим. Саске, окруженный темной аурой, казался чужим и незнакомым, а возвышающаяся за ним фигура искаженного короля ада заставила что-то сжаться внутри. Даже Курама заворочился, его чакра беспокойно пульсировала. И тут Джин Чурики стал свидетелем новой волны трансформации друга. Из-за лба Учихи, прорывая кожу, начали пробиваться рога, черные, с красными, словно застывшая лава, прожилками. Они росли медленно, по спирали завиваясь к вискам, оставляя за собой шлейф темного дыма. Ногти на руках Саски удлинились и почернели, превращаясь в острые, способные разрывать сталь, когти. По их поверхности пробегали темно-фиолетовые разряды, как отголоски молнии Чидори. Но самое жуткое началось, когда остатки одежды на торсе Учихи растворились, обнажая кожу. От разрастающейся клейма Мефисто поползли узоры, древние письмена на языке демонов, светящиеся адским пламенем. Они переплетались между собой, формируя сложные печати, каждая из которых пульсировала в такт сердцебиению. От этих татуировок исходил жар, настолько сильный, что воздух вокруг дрожал, искажая очертания предметов. «Саске!» Только и смог выдохнуть Наруто. «Хэймэм!» Прозвучал в голове Наруто голос лиса. Он объединил технику Риннигана и эту инфернальную энергию. Биджу ощущал мощь, превосходящую даже его. Чертов Учиха. В нескольких кварталах от них разворачивалась другая сцена. На временной площадке у мобильного морга команда измотанных спасателей заканчивала сортировку тел. Молодой медик Алекс методично крепил бирки к черным мешкам. 243, 244. Он считал, чтобы не сойти с ума. За его спиной Сара, медсестра с 20-летним стажем, охрипшим голосом диктовала в рацию данные. «С участком D7 закончили», — говорила она, — «начинаем обработку сектора». И осеклась. Планшет выскользнул из рук Алекса, с треском ударившись об асфальт. В воздухе начали появляться светящиеся точки, сначала редкие, потом все больше и больше. Они опускались как снег, проходя сквозь брезент временных укрытий, сквозь пластик мешков для тел. «Господи Иисусе!» – пробормотал кто-то из санитаров. Один за другим мешки засветились изнутри. Сначала слабо, потом все ярче, пока свет не стал похож на тот, что используют в операционных. Они приподнимались над землей на несколько дюймов, зависая как в невесомости. Скотт почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он вцепился в руку Джин, и она крепко сжала его пальцы в ответ. Воспоминания захлестнули его, собственная смерть, пустота, а потом возвращение. Но то, что он испытал тогда, было лишь слабым отголоском происходящего сейчас. Они все. Джин запнулась, ее глаза расширились. «Боже мой, Скотт, я чувствую их всех. Тысячи сознаний, они просыпаются». В разных частях города клоны Наруто становились свидетелями подобных сцен. В Бронксе, где один из них помогал расчищать завалы, капитан пожарного расчета первым заметил свечение под обломками. «Прекратить работы!» – заорал он, отгоняя своих людей. «Все назад!» Из-под бетонных плит поднимались светящиеся сферы, устремляясь к найденным телам. В Квинсе, возле городского морга, охранник протирал глаза, не веря увиденному. Сияющие огни проходили сквозь стены, словно их и не было. Над Нью-Йорком формировались светящиеся потоки, души, уже нашедшие свои тела, поднимались ввысь, устремляясь к горизонту. Они двигались как стаи перелетных птиц, только во много раз быстрее. Магнета, зависший над руинами, медленно опустил руки. Металлические обломки, которые он поднимал, с грохотом рухнули вниз, но никто не обратил на это внимания. На тротуаре под ним, запрокинув голову к небу, стояла Мистик. По ее синей коже пробегали отблески неземного света. «Чарльз», едва слышно прошептала она, «ты это видишь, в своем кабинете, в сотне миль от города?» Профессор Ксавьер откинулся в инвалидном кресле, его лицо было мокрым от слез. Церебро усиливал способности, позволяя ощущать каждое пробуждающееся сознание, каждую возвращенную душу. Это было похоже на прикосновение к самой жизни, чистой и первозданной. На площадке у полевого госпиталя свечение в мешках начало угасать. Внезапно тишину разорвал панический крик. «Помогите, кто-нибудь!» Женский голос, приглушенный пластиком, срывался от ужаса. «Выпустите меня, Тимми! Где мой Тимми?» Алекс рванулся к мешку, но его остановила Сара. «Подожди, мы не знаем. К черту протокол!» Он стряхнул ее руку. Трясущимися пальцами схватился за молнию, дернул вниз. Из мешка буквально вывалилась женщина. Спутанные каштановые волосы, на лице засохшая кровь, глаза дико вращаются. Она хватала ртом воздух, словно не могла надышаться. «Мой мальчик». Ее пальцы вцепились в форму Алекса. «Тимми, он был со мной, когда потолок. А боже, где он?» Вокруг них мешки начинали шевелиться, сначала едва заметно, потом все сильнее. Голоса множились, перекрывая друг друга, сливаясь в какофонию страха и замешательства. «Что происходит? Где я? Джейн? Джейн, ты здесь? Помогите, я не могу пошевелиться. Мама, мамочка, выпустите меня, пожалуйста, я ничего не вижу. Почему так темно?» Персонал на мгновение застыл, парализованный невероятностью происходящего. Потом годы тренировок взяли свое. Медики, санитары, волонтеры бросились к мешкам. Застежки молнии скрипели, люди кричали, плакали, звали близких. Кто-то пытался встать и падал, мышцы отвыкли работать. Другие сидели, раскачиваясь и бормоча молитвы. Алекс переходил от одного воскресшего к другому, проверяя пульс, зрачки, реакции. Его руки двигались на автомате, проверить, успокоить, перейти к следующему. В какой-то момент он поймал взгляд Сары. В ее глазах стояли слезы, но голос оставался твердым. «Они ожили», – прошептала она. «Черт возьми, они все ожили». А в небе продолжали мерцать светящиеся нити душ, устремляясь за горизонт, неся с собой дар новой жизни всем, ставшим жертвой этой бессмысленной войны. Последние души покинули пасть короля ада, оставляя за собой угасающие следы света в ночном небе. Исполинская фигура начала медленно погружаться обратно в землю. Трещины в асфальте сомкнулись за ней, словно затянувшиеся раны. Саске опустил руки, и печать рассыпалась золотистыми искрами. Его демонический облик начал таять, словно ночной кошмар под лучами рассвета. Витые рога рассыпались черным пеплом, тут же подхваченным ветром. Пылающие татуировки на торсе медленно угасали, втягиваясь в клеймо и оставляя едва заметные серебристые следы на коже. Чешуя осыпалась черными хлопьями, а массивные крылья сложились, превращаясь обратно в плащ на плечах. Когти на пальцах потеряли остроту, оставив после себя лишь легкое мерцание темной энергии вокруг кистей рук. Кожа постепенно возвращала естественный оттенок, только глаза все еще пылали нечеловеческой мощью, Мангекёшеринган кроваво-красным, а Ринниган переливался всеми оттенками фиолетового, отражая отблески угасающего заката и отголоски той силы, что теперь текла в его венах. Ульяна рванулась к нему, вцепляясь в воротник плаща с такой силой, что костяшки побелели. От нее исходили волны раскаленного гнева, воздух вокруг дрожал и искажался, как над костром. В глазах плясали отблески адского пламени, она как никто другой понимала цену той силы, что только что использовал Учиха. «Надеюсь, ты готов принять последствия, кретин!» — прошипела она сквозь зубы. Саски медленно опустил взгляд на ее руку. В его глазах не было ни тени эмоций, холодные, пустые озера, в которых отражалось багровое небо. «Убери руки», — его голос звучал как шорох лезвия по льду, — «если они тебе еще дороги». На мгновение они застыли, демоница и шиноби, окутанные остатками инфернальной энергии. Потом Ульяна отпустила его плащ, отступая на шаг. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на уважение, смешанное со страхом. Учиха одним плавным движением развернулся, и тьма откликнулась на его жест, словно прирученный зверь. Воздух перед ним задрожал, расступаясь чернильным водоворотом портала. Тени извивались по краям разрыва в реальности, будто живые. Он сделал шаг к порталу, но замер, услышав за спиной знакомый голос. «Саске». Этот голос, сколько раз он звучал точно так же, на тренировочном поле в Канахе, в долине завершения, в бесчисленных битвах, всегда с той же интонацией, смесью упрека, беспокойства и несгибаемой веры в лучшие. Наруто стоял в нескольких шагах, его оранжево-черный плащ развивался на ветру, словно языки пламени на фоне сумеречного неба. В его взгляде читалась целая буря эмоций, тревога, смешанная с решимостью, непонимание, переплетенное с желанием помочь, и та особая сила духа, что всегда отличала Джинчурики Девятихвостого. «Почему ты это сделал?» В голосе Узумаки звучала неприкрытая боль. «Потому что тебе было жаль всех этих людей, или просто решил испытать новую силу?» Саски медленно обернулся. Инфернальная энергия пульсировала в его глазах, Шаринган и Ринниган светились потусторонним огнем в сгущающихся сумерках. Его голос прозвучал спокойно, почти отстраненно. «Не плевать ли?» Тени вокруг него шевельнулись, откликаясь на эмоции. «В итоге люди живы, трагедия разрешена, остальное не имеет значения». «Еще как имеет!» — выкрикнул Наруто, делая шаг вперед. В его голосе звенела та же страсть, что когда-то заставляла его преследовать друга через страны. «Это демоническая сила, она начнет отравлять тебя, как тогда с проклятой печатью. Я не хочу!» Его голос дрогнул. «Не хочу, чтобы ты снова ушел во тьму, особенно сейчас, когда кроме нас не осталось никого». Последнее слово повисло в воздухе, тяжелое от невысказанной правды о их погибшем мире. Саски чуть сощурился, его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах на мгновение мелькнуло что-то похожее на тень сожаления. «А что ты предлагаешь?» В его голосе тоже появились стальные нотки. «Альтернатива – стать его рабом. Так что просто прими это как данность». Тьма вокруг портала заклубилась сильнее, словно отзываясь на его слова. Саски повернулся к воронке, но не спешил входить. «И кстати, теперь у меня есть сила, способная убить ее». «Кагую?» Наруто подался вперед, в его глазах мелькнуло понимание. «Готовься!» Учиха слегка повернул голову, и на его губах появилась едва заметная усмешка. «Мы вернемся, как только закончим здесь, и ты наконец сможешь сдержать свое обещание перед Биджу». Наруто замер, сжимая кулаки с такой силой, что костяшки побелели. Внутри него беспокойно заворочился Курама, откликаясь на упоминание своих собратьев. Узумаки поднял взгляд на друга, и в его глазах загорелся тот самый огонь, что когда-то заставил весь мир поверить в его путь ниндзя. «Хорошо», его голос звучал твердо, как клинок, выкованный в огне испытаний. «Но запомни одно, я не остановлюсь, пока не найду способ вытащить из тебя эту мерзость. Слышишь меня, как всегда», прошептал Саске, делая шаг в портал, растворяясь в темноте, а воронка с тихим шелестом захлопнулась за ним.